Глава 19. Иван? Алекс почувствовал, как нечто холодное уперлось ему в затылок. Хотя в данном случае местоимение «ему» не очень сильно подходило к сложившейся ситуации, но это уже детали. Запахло женскими духами. «Это ты меня так рада видеть, или...» «Или, Иван, или твой сексистский русский юморок с душком американского пирога мне не интересен». Нечто холодное ткнулось с силой в слизь и мускус, после чего сзади донеслось. «Фу, Иван, чтоб тебя! Ты можешь вернуться в нормальный облик?» Только теперь Дум обернулся. Позади него стояла очень стереотипная террористка. Правда, стереотипная только если бы речь шла о видеоиграх начала нулевых, когда еще никто не заморачивался на тему объективизации и прочих очень веселых атрибутов различных модных течений. Девушка была весьма и весьма колоритна, пышная фигура, но не в плане, что по бокам свисали запасы жира на черный день, а с формами. Грудь такая, что черный кожаный топ обтягивал ее до состояния мечей для водного пола. И при этом не дотягивал до ремня, подчеркивающего широкие тугие бедра. Обнаженный пупок сверкал пирсингом в виде черепа. Штаны из латекса лишь удлиняли и без того километровые ноги, а отражавшие свет уцелевших ламп ботфорты довершали образ. Хотя довершал образ все же не сексапильный гардероб. На такой все что угодно, даже мешок из-под муки, будет выглядеть как пеньюар на жрице любви. А модификация пустынного орла – военный образец, причем кастомный. Утяжеленный, такой весил не меньше 20 килограмм. Возможно, Алекс его поднял бы, но после выстрела искал бы собственную руку в другом квартале. Я бы просто вырвала отдачи из плеча. Такие диглы делали исключительно для эсперов, состоявших на службе у армейцев. И при этом только для тех, что обладали нечеловеческой силой и крепостью тела. «Гав!» — рявкнуло под ногами. Алекс посмотрел вниз и обнаружил там вполне себе обыкновенную немецкую овчарку с пожеванными правым ухом. А, это надо полагать шума. Адские колокола. Алекс терпеть и не мог собак. Он так-то больше по кошкам и... «Спокойнее, девочка». Бомба эспер потрепала пса за холку. «Тише, Кендра, тише. Он ведь и не француз, а я не слышала, чтобы кто-то ел русских жаб. Они у тебя в желудке, еще и коммунизм не достроят». «А, нет, значит, шумы звали именно девушку эспера». «Где Архакан?» Убрав тяжеленный ствол в кобуру, шума, качая каштановыми волосами, стянутыми в крепкий хвост, зазиралась по сторонам. Ушел проверять дальнее крыло. Пока все шло по плану, и Алекс ответил заранее заготовленной фразой. «Не знаю, зачем Девинпорт вас прислал. У нас и все спокойно». «Спокойно?» Вскинулась шума, и ее серо-зеленые глаза вспыхнули искрами. «Ты ведь знаешь Лагоса?» В голове Алекса и Ивана всплыли смутные воспоминания из общего, чужого прошлого. «Лагос, какой-то доходяга в очках, очень дёрганный». «Тот и не врастенник?» «Именно что не врастенник. Он запаниковал и случайно нажал на гашетку. Если для тебя с Храканом наблюдать чьи-то мозги, разлетающиеся по стенам в кайф, то я на такую дичь не подписывалась». «Спокойно, шума», — поднял ладони Алекс Иван. «Мы все на это подписывались, когда Девинпорт взял бабки». Алекс же сделал мысленную зарубку и перетянул в себя часть воспоминаний эспера, которые всплыли, когда тот на автомате выпалил слова, которые сам Дум не собирался произносить. «Проклятая Худу». Алекс изначально не был уверен, что сможет удержать контроль дольше получаса. Но с момента ритуала не прошло и 5 минут, как Иван уже начал рваться наружу. «Бабки», — процедила шума. «Мы все сюда вписались ради денег, Иван. И не надо делать вид, что ты не такой, как остальные, только потому, что твоя драгоценная сестричка застряла в наркопритоне». На руках Алекса и Ивана машинально раскрылись сопла, из которых потянулись нити вязкой кислотной слизи. Кендра зарычала и поджала хвост. «Тише, девочка, тише», — повторила эспер, вновь потрепав свое животное по холке. «У нашего русского товарища...» Последнее слово она произнесла на русском и с диким акцентом. Алекс смог его узнать, потому что уже слышал от старика и Анастасии. «Кишка слишком тонка, чтобы сделать ход в сторону эспера Сиранга». «Сиранга». Алекс мог бы размазать эту дамочку тонким слоем по всему этажу, но никакой существенной пользы это бы не принесло. «Ты дальше будешь действовать мне на нервы, или мы займемся делом?» «О, надо же, наш тритончик отрастил себе яйца», — засмеялась шума. после чего направилась вперед по коридору. «Я беру на себя четные аудитории, а ты нечетные. У нас есть четверть часа, после чего встречаемся здесь и спускаемся вниз. Дэвинпорт ждет подробный отчет». И в сопровождении Кендры, все еще рычащей в сторону Алекса и Ивана, Эспер, качая своими широкими бедрами, направилась по коридору. Она прекрасно понимала, что русский смотрит ей вслед. Знала и наслаждалась тем, что последний никогда не сможет положить свою руку на столь вожделенный объект. Алекс остановил чужой мыслепоезд. Нет, он бы и не прочь оказаться в горизонтальном положении с такой леди, но не сейчас. Сейчас ему нужно было зайти в аудиторию Б-87. Она находилась аккурат рядом с кабинетом Либенштайна. Открыв дверь, Алекс Иван прислонился к стене и с облегчением выдохнул. Все прошло лучше, чем он ожидал. «Не смотри с таким осуждением, за орду», бросил Алекс Иван в сторону расположившегося на полу трупа орка. Немалых трудов стоило затащить сюда эту тушу, весил орк, будь здоров. Повезло ли Алексу, что Кендра выбрала именно нечетной аудитории? Безусловно, но шансы были 50 на 50. Алекс брифовал в прошлом при куда более дрянных раскладах. «И с такой мордой ты позарился на задницу этой киллерши?» Алекс смотрел в зеркало, висевшее у входа в лабораторию. Изнутри на него смотрело зеленое, покрытое бородавками, приплюснутое квадратное нечто, смутно напоминавшее помесь лица человека и жабьи морды. Мерзость еще та. И еще более мерзотное то, что Алекс Иван ощущал это тело своим. За спиной на столах в зеркале виднелись многочисленные сложные аппараты, какие-то колбочки, склянки, шкафы с разнообразными... Ряды холодильников, шкафов, внутри которых тоже лежали разнообразные. Проклятие! Алекс не знал, как все это называлось. Его по жизни мало интересовали области прикладной магии. В алхимии и естественных науках он был еще слабее, чем в Худу. Но что важно, в Bandit Kills он научился тому, чего не преподавали в Фалине. К примеру, как из подручных средств и при помощи микроволновки собрать бомбу. В конце концов, первый магический уже пережил не один взрыв, не развалится из-за второго, а за время процесса у Алекса будет время пораскинуть своими Иваном, эти русские их имена, и мозгами Ивана на тему, кто стоял за нападением на Альма-Матер отпрысков самых видных жителей Майерс-Сити и как это было связано с демонами и происшествием у посольства. Взявшись за канистру с летучим эфиром, Алекс задумался. А не стырил ли босс от Киллса свой рецептик из того фильма с Сигалом? Впрочем, главное, чтобы жахнуло, а кому принадлежат лавры изобретателя, уже вторично.